под небесами, в которых тесно засыпали иногда, меняясь с нами, теряясь в снах, и вереницы лиц из тех, с кем были искренни тогда, сейчас простили, рассчитали, быть может, не навсегда. Мы победили, проиграли, и гулко ухают шаги за дверью, за дверью двери, и коридор, и свет, и боль рождений, и жуть смертей в ответ. Мы станем чуть естественней теперь, чуть ближе к невыразимой млечной цели.